Так, на чем я остановился? А, цветные сны. Ну посмотрим. Посмотрим, чем там сновичок детишек развлекает. Аккуратненько разрезаем подушечку. Ага, вот и первый сон. А, Б, В, Г. Алфавит, что ли? Ну-ка, ну-ка. 33 родных сестрицы, писаны красавицы, на одной живут странице, а повсюду славятся. К вам они сейчас спешат, славные страницы. Очень просим всех ребят с ними подружиться. Очень просим всех ребят с ними подружиться. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. З, И, К, Л, М, Н, О. П, Р, С, Т, У, Ф, Х. Оседлали петуха. Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. Друзья. Тридцать три родных сестрицы, писаны красавицы, на одной живут странице, а повсюду славятся. Познакомьтесь с ними, дети, вот они стоят рядком. Очень плохо жить на свете тем, кто с ними не знаком. Очень плохо жить на свете тем, кто с ними не знаком. А, Б, Б, Г, Д, Е, Ж. З, И, К, Л, М, Н, О. П, Р, С, Т, У, Ф, Х. Оседлали петуха. Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. Вот и все они, друзья. Ну что, ребята, запомнили буквы? Да! Тогда давайте все вместе споем! В окно. В-Р-С-Т-У-Ф-Х. Оседлали петуха. Ц-Ч-Ш-Щ-Э-Ю-Я. Вот и все они, друзья. Пелкин внимательно наблюдал за пляшущими разноцветными буквами, которые водили хороводы, весело кувыркались и перепрыгивали друг через друга. Его, повелители черно-белых снов, явно раздражала эта яркая суета, многоцветие и веселье. Но сон закончился, и все буквы исчезли.